Они даже из вампирской лотереи исключены, но ты не спасешь их от старости и смерти. И все-таки это еще очень далеко, где-то далеко впереди, а в целом куда приятнее быть иным. К тому же, отказавшись от инициации, ты ничего не выиграешь. Даже родные люди вправе называть тебя дураком, ведь, став иным, ты можешь за них вступиться. Вот как Семен рассказывал, потравили у мужика коров, а сын иной отрядил на помощь дознавателя. Все-таки родная кровь, ничего не попишешь. Я дернулся, будто через меня пропустили электрический ток. Я вскочил и уставился на Асоль. С какой стати светлый маг мог дать человеку опрометчивое обещание и исполнить все, что угодно? Только по одной причине. Вот он, след. «Что-то придумал, Антон?» — раздался голос со спины. Я повернулся и посмотрел Косте в черные линзы очков. Он был в одних плавках, как и положено на пляже, но в белой детской панамке, сидевшей на макушке наподобие тюбетейки, небось без зазрения совести отобрал у какого-нибудь малыша, и черных очках. «Солнышко жжет?» — ехидно спросил я. Кость поморщился. «Давит, висит в небе, как утюг». «Скажешь, тебе не жарко?» «Жарко», — признался я, — «но это другой жар». «Давай без колкостей», — попросил Костя. Сел на песок, брезгливо отбросил из-под ног окурок. «Я теперь только ночами купаюсь. Но ведь пришел с тобой поговорить». Мне стало стыдно.